Глава 32. Ариша. Квартира мне понравилась, но то, с какой бесцеремонностью меня заселили, выбило из колеи. Босс занес мои вещи и, оставив в прихожей, прямо в обуви прошел в гостиную и замер у окна. Растерянно огляделась, но все еще не понимая, где мы и зачем, осталась стоять в дверях. «Арина, подойдите», — позвал Федор Алексеевич и, поманив рукой, поторопил. «Ну же, не стесняйтесь». Скосила взгляд на его ботинки, демонстративно разулась и почти на цыпочках подошла к боссу. Подхватив под локоть, он бесцеремонно притянул меня еще ближе и, повернув лицом к окну, встал за спиной. Его руки перекочевали на мои предплечья, а я вздрогнула от неожиданности. «Вон там головной офис». Вытянув одну руку, указал он в сторону уже знакомых корпусов. Кивнула, а Федор Алексеевич указал чуть в сторону, продолжая пояснять. «Там пешеходный мост. Видите?» «Да». Снова кивнула, разглядывая красивый мост, украшенный резными ограждениями и замысловатыми фонарями. «От бизнес-центра мы ехали минут 15, а на деле оказалось, что дом, куда привез меня босс, был совсем рядом. От территории, принадлежащей компании, нас отделял искусственный канал, парк и небольшая, но уютная набережная». «Перейдя по мосту, вы попадете в парк, расположенный на территории компании». Мужчина за моей спиной говорил тихо, меня почти не касался, но от будоражащей хрипотцы его голоса, терпкого парфюма и теплого дыхания даже кожа мурашками покрылась. Смутившись, отступила в сторону и, пряча взгляд, протараторила. «Да-да, я все поняла. Там еще кафе есть и стоянка, и...» «Верно», — сдержанно улыбнулся босс и, глянув на часы, сообщил. «На первом этаже этого здания есть аптека, продуктовый и небольшой салон красоты. Если что-то понадобится, вот мои контакты». Выудив из внутреннего кармана пиджака визитку, Федор Алексеевич сунул мне ее в руку и, развернувшись, пошел к двери. «Постойте, вы так и не объяснили?» — окликнула я и, поймав его хмурый взгляд, обвела рукой пространство, уточняя уже напрямую. «Это квартира. Меня не предупредили? Скажите, что я буду должна за...» «Вы должны явиться на свое рабочее место завтра в 8:30, подписать трудовой контракт и приступить к своим обязанностям». Все это босс проговорил, выделяя каждое слово, а замолчав, вопросительно вскинул одну бровь, безмолвно намекая, что вопрос закрыт. Пожелав мне доброй ночи, мужчина оставил ключи на полке в прихожей и ушел. Несколько мгновений пялилась на опустевшую прихожую и закрытую дверь, а потом хмыкнула и пожала плечами. «Ну и ладно, я не напрашивалась, сами предложили. Зато вопрос с поиском жилья, который из-за поспешности я продумать не успела, решился сам собой». Несколько минут дотошно обследовала свои хоромы, неожиданно оказавшиеся двухкомнатной квартирой. В квартире все сияло чистотой. В гардеробной лежало два новых комплекта постельного белья, несколько полотенец и пушистый халат, а в кухонных шкафчиках даже нашелся запас круп, чая и кофе. На дверце холодильника висел список полезных контактов, закрепленный магнитиком в виде улыбающейся рожицы. Пробежав взглядом по строчкам, выбрала службу доставки готовой еды и, взяв телефон, собралась заказать себе ужин. Не успела. Телефон запиликал, а на экране отразилось знакомое имя. «Прости, Лиль!» – выпалила я и медленно побрела в гостиную, тараторя на ходу. «Не злись, я помню, что обещала позвонить, но доехала нормально, успела познакомиться с боссом и уже заселилась на новую квартиру. Представляешь, тут даже есть?» «Рад за тебя, любимая!» Перебив, хмыкнул Максим, а я вздрогнула и, отняв трубку от уха, недоуменно уставилась на имя абонента. «Как ты? Где Лиля?» Проворчала со злостью и, прицикнув языком, пригрозила. «Если ты ей что-то сделал, то я...» «Хорошего же ты обо мне мнения», — вздохнув, упрекнул муж и, заговорив тише, сознался. «Зашел забрать кое-что из вещей, что ты забыла мне отдать. Лиля ищет мой рюкзак для ноутбука, а я решил воспользоваться случаем». «Ну ты... Зачем звонишь?» «Значит, уехала?» Макс не спрашивал, скорее констатировал факт. «Новая работа, жилье, шикарный босс. Ты счастлива? Верно, я понял, родная». Последнее слово он выделил особо, но вот прозвучало это как-то зловеще. Хотелось бросить трубку, но я попыталась успокоиться. Во-первых, нужно было выяснить, что с подругой, а во-вторых... «Максим, я подам на развод через онлайн-приложение». Начала уверенно, но, услышав его смешок, поняла, что легко не будет, и сразу сбилась. «Потом ты получишь уведомление и... там будет ссылка на бланк для тебя, не мог бы ты...» «Нет», — перебил он жестко и, посопев в трубку, пообещал. «Так просто ты от меня не отделаешься». «А как же Дарина? Как же ваш ребенок?» Напомнила я и тут же с усмешкой поинтересовалась. «Или ты на две семьи жить собрался?» «Дарина, она...» Помялся Макс и, прицыкнув языком, с укором выпалил. «Нашла кому верить. Ну ладно она. Мстит, подставляет и на все готово. Но ты... как ты могла ей поверить?» «Избавь меня от подробностей», — попросила я тихо. «Мне все равно, кто из вас врет. Ни ей, ни тебе не верю. И на развод подам. А будешь препятствовать?» «А как же ребенок, любимая?» Притворно-ласково проворковал Макс. Немного помолчал и, не дождавшись моего ответа, намекнул. «Если ты его сохранила, я могу заявить на него права и даже претендовать на полную опеку». «Я изучила вопрос», — предупредила уверенным голосом, но, переживая, что он может придумать новую уловку, пригрозила. «Если не успокоишься, я найду настоящего отца и попрошу защиту». «Не сможешь», — зашипел Макс. «Ты понятия не имеешь, кто он. Не посмеешь». «Проверим», — хохотнула я и, не дожидаясь новой порции яда, бросила трубку. Даже про Лильку уточнить забыла, но, прикинув, что наш с Максом разговор длился несколько минут, предположила, что подруга намеренно оставила телефон и спровоцировала этот звонок. Осталось узнать, почему, но прямо сейчас я перезвонить не могла. Угроза обратиться за помощью к настоящему отцу ребенка, придуманная буквально на ходу, казалась безумной, но, зная Макса, рисковать я не хотела. Этого мужчину, изменившего мою жизнь всего за одну ночь, я не простила, но ради собственного спокойствия в будущем все же решила узнать хотя бы его имя. Подошла к окну, немного подумала и, чертыхнувшись, набрала номер той, с кем разговаривать не планировала. Уж точно не в этой жизни. «Дарина, привет. Это Ариша. Нужна твоя помощь».